Одна гитара больше. Прежде всего, во-первых, нам хотелось бы сказать, что вот мы здесь выступали приблизительно год назад, да, это было? А? 19 декабря 1973 года, да? Ну, в общем, совсем недавно. Но за это время у нас мало что изменилось, так что если кто второй раз на нашем концерте, мы просим заранее извинить. Ну, вначале несколько слов все-таки для тех, кто не очень в курсе этих дел. Значит, у нас сегодня, грубо говоря, две творческих единицы в концерте будет представлено. Одна творческая единица – это вот автор, стоящий перед вами, и вторая творческая единица – это ансамбль наш. Вокальный квинтет. Вот это, эти, что ли, две части отражают две страсти моих. Одна страсть к сочинению песен, и другая страсть к коллективному пению и исполнению песен. Ну, среди вот этой песни, она много названий имеет, непрофессиональная там песня, студенческая, любительская, туристская, барда имени Стрели, значит, вот авторы называются. Вообще все это, весь этот организм этой песни, он сложен и многогранен. Вот одним из направлений в этой песне является, значит, сочинение музыки на стихи известных поэтов или стихи самодеятельных поэтов и исполнение этих песен. Ну, скажем, если взять такого автора, там, скажем, как Висбор, Юрий Висбор, он представляет из себя полный комплекс. Сам пишет слова, сам пишет музыку и сам исполняет, причем прекрасно исполняет. Ну, скажем, Высоцкий – это явление совершенно уникальное. Я бы его назвал, ну, скорее, литературно-актерским явлением. Гитара у него выполняет подсобные функции. Вот. А у меня, вот лично, все наоборот пошло от гитары и от музыки. Ну вот к этому направлению принадлежат Александр Дулов, Виктор Берковский, песни которого вы сегодня услышите, и вот я в том числе. Песни я начал писать прямо с первого курса, когда я поступил в агитбригаду, познакомился там с ребятами, которые писали стихи. В то время были очень популярны песни Булата Акуджавы, Юрия Висбора, Ады Якушевой и многих других авторов. Вот наблюдалась такая, что ли, песенная волна, очень мощная. Ну, эта волна подхватила и меня, я тоже стал писать песни. Ну, вот мне хотелось бы начать с песни, написанной относительно, в общем, недавно, года 3-4 назад. Это песня на стихи Юрия Левитанского «Диалог у новогодней елки». Что происходит на свете, а просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками в юге старинный букварь. Чем же все это кончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. следует шить, ибо сколько в юге не кружить, недолговечные Кабала и Апала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пам-пам-парарам-парарам-парарам-парам. Пам-пам-парарам-парарам-парарам-парарам. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Песня написана на реке Оке в городе Пущино. Это песня на стихи Дмитрия Сухарева. Сейчас там немножко. Не тает ночь и не проходит, а на Оке, а на Доко кричит случайный пароходик, надрывный, жалостный такой, надрывный, жалостный такой. Никак тоски не переборет, кричит мерцающую тьму. До слез, до боли в переборках, темно под звездами ему. Он знает, как они огромны и как беспомощно мелки все пароходы, все паромы и пристани, и маяки. Кричит, а в нем сидят студентки, старуха дремлет у дверей. Храпят цыгане, чьи-то детки домой торопятся скорей. И как планета многолюден, он прекращает ерунду и тихо шлепает в голутвин, глотая вздохи на ходу, глотая вздохи на ходу. Не тает ночь и не проходит, а на Оке, а на Доко кричит случайный пароходик, надрывный, жалостный такой, надрывный, жалостный такой. В феврале 1972 года наш ансамбль побывал на третьем фестивале политической песни, который проходил в Берлине. На этом фестивале мы исполняли песни Булата Акуджавы, Александра Городницкого, Виктора Берковского и некоторые другие песни непрофессиональных авторов. Вот, в том числе, значит, я исполнял там песню, которую я написал на стихи Эдуардаса Межелайтиса. Стихотворение Межелайтиса называется «Обращение к сытым» и написано в Нью-Йорке в 1953 году. Значит, я попросил там... Мешают вот еще. Потише, пожалуйста. Очень острая обстановка. Вот нас все время спрашивают, что были мы лауреатами на этом фестивале. Нужно сказать, что там вообще не было такого, не было такой постановки вопроса. Это действительно было политическое мероприятие. Там собрались молодые люди со всех концов света. Это в основном не профессиональные певцы, не профессиональные авторы, люди, которые поют о том, что их волнует. Мы там познакомились с молодыми людьми, скажем, из Италии. Это молодые коммунисты, которым приходится петь в основном на площадях, на митингах. Причем бывает так, что параллельно идет митинг профашистского толка, и тут вот прогрессивный митинг, им приходится петь, скажем. Мы познакомились там с ребятами из Чили, ансамблем Килопаюн. Очень интересные певцы были из Швеции, из рабочего театра. Поэты лгут, их проповедь порочна. Пусть их мечты красивы и чисты, они вам лгут, чтоб заманить нарочно в болото жизни, в болот нищеты. От пятен сделок не отмыть вам руки, не слушайте глупых небеса. Они сулят вам рай, пустые звуки, лирические шутки, словеса. Поэтому не слушайте поэтов, не слушайте, они лишат вас мигом машины вашей, виллы и банкнот. Ведь наслаждаться их убогим миром лишь неудачник может и банкрот. Не слушайте, берите, не зевайте, покуда можно грабить белый свет, и жизнь себе такую создавайте, где неуместным кажется поэт. И никогда не слушайте поэтов, слушайте их проповедь порочно. Большие мастера высоких слов, они в беду заманят вас нарочно. Гоните прочь безумцев и глупцов, и никогда не слушайте поэтов. Я уже говорил, что на фестивале мы познакомились с ансамблем из Чили «Килопаюн». Мы познакомились и с ними, и мы познакомились с борьбой, очень близко, с борьбой чилийского народа за его освобождение, в его, значит, революции. Эти ребята сами были участниками революционных событий, поэтому все, что они пели, обладало какой-то особой убедительностью, особой силой. Но они, естественно, исполняли песни Виктора Хары. Ну вот, когда произошли трагические события в сентябре 1973 года, то мы не могли как-то не откликнуться на это, не прореагировать. И вот была написана песня, мы ее написали вместе с Юрием Висбором, «Баллада о Викторе Харе». Песню спою об одном гитаристе. Он чилийских подростков был вожак и кумир. Я вам песню спою о веселом марксисте, что играл на гитаре, а слушал весь мир. Но представьте себе, что вот эта гитара для фашистов страшна, будто совесть земли. В сентябре на допрос взяли Виктора Харру, и гитару его на допрос увезли. чтоб бежать он не мог. Его крепко связали. Чтобы жить он не мог, расстреляли в ночи. Чтобы играть он не мог, ему руки сломали. И у песен, ребята, есть свои палачи. С голубых кордильер открываются дали. Океанские ветры звенят, как струна. А гитару его сапогами ломали. И гитара поэта бывает страшна. Незаконченный век превращается в старый. Но не все его песни, увы, хороши. И сама по себе не играет гитара, а дана человеку, как голос души. Так играйте, друзья, пейте в ваши гитары. Воскрешайте шеренги великих имен, чтобы в ваших руках руки Виктора Харры продолжали бы песню грядущих времен, чтобы в ваших руках руки Виктора Харры продолжали бы песню грядущих времен. Сейчас мне хотелось бы вспомнить одну из очень старых моих песен на стихи Валерия Миляева. Называется она «Дон Кихот». В тумане теплится восход, копьем, мечом и кулаками, с баранами и ветряками сражаться едет Дон Кихот. Он едет тихо мимо стен и крови слабо освещенных, как много есть неотомщенных, а отомщенных нет совсем. И в миг, когда сверкнет над ним латунный таз огнем холодным, смешной будет благородным, а благородное смешным. В тумане теплится восход, сражаться глупо и опасно, смириться может Санчо Пансо, а Дон Кихот, а Дон Кихот. Две песни из спектакля о Михаиле Светлове. Этот спектакль ставился у нас в МГУ на Ленинских горах. И меня пригласили поработать, значит, над музыкальным оформлением этого спектакля. Спектакль назывался «Вечер Михаила Светлова» или «Человек, похожий на самого себя». Для меня лично, в общем, это явилось очень важным этапом в моем творчестве как композитора. Я впервые столкнулся, в общем, с профессиональной поэзией, с высокой поэзией, во-первых, и во-вторых, я лицом к лицу столкнулся с личностью поэта, с человеком, со Светловым, именно как с человеком и гражданином. Вот в сцене, которая посвящена жизни Светлова, в конце 30-х годов звучит песня, это песня «Слепцов». Перед этим вспоминается одна из первых пьес Светлова 20 лет спустя, и на сцене действуют мушкетеры. Но когда ведущий спектакля объявляет... ...х годов Светлов пишет одну из самых своих грустных и горестных песен, песню «Слепцов», эти мушкетеры на глазах у зрителя превращаются в слепцов, и вот они стукают перед собой шпагами, как палками, и наступая на зрителя, поет. Ох, поет соловей на кладбище, над могилкой шумят тополя. Сосчитай, сколько сирот и нищих навсегда схоронила земля. Сосчитай, сколько сирот и нищих навсегда схоронила земля. Я стою перед близкой могилой, я давно свое счастье забыл. Хоть бы где-нибудь, где-нибудь, милой, хоть какой-нибудь родственник был. Хоть бы где-нибудь, где-нибудь, милой, хоть какой-нибудь родственник был. Ты живого меня пожалей-ка, ты слепого обрадуй во мгле. Далеко покатилась копейка по кровавой, по круглой земле. Ни угла и ни теплой постели по ослепшей земле мы идем. Нашу долю заносит метелью, заливает осенним дождем. Нашу долю заносит метелью, заливает осенним дождем. Все богатство клюка да веревка, все богатство считай, не считай. Разменяй же, Господь, 100-рублевку, по полтинничку нищим подай. Разменяй же, Господь, 100-рублевку, по полтинничку нищим подай. Ты живого меня пожалей-ка, ты слепого обрадуй во мгле. Далеко покатилась копейка по кровавой, по круглой земле. В спектакле звучит шуточная песенка. Это стихотворение Светловым было написано к детской сказке «Любовь к трем апельсинам». Песенка «Ведьм». На сцене выстраивается ряд приблизительно из 8-10 девиц, такого в очках канцелярского вида, вот с такими карандашами, и бодро наступая на зрителя, в бодром танце, они поют. День и каждый час трепещите, бойтесь нас, ведьмы мы, ведь мы и ведьмы. Нас боится вся страна, от мышонка до слона, ведьмы мы, ведь мы и ведьмы. Укусим мы можем так, как 2000 собак, ведьмы мы, ведь мы и ведьмы. Чтоб не грянула беда, избегайте нас всегда, ведьмы мы, ведь мы и ведьмы. 5 не 25, вот как учим мы считать. Счет у нас особый есть, 6 и 6, 136, ведьмы, ведьмы. Как печально, черт возьми, что мы не были детьми, ведьмы, мы ведьмы, ведьмы. Люди борются со злом, победя, и мы умрем. Ведьмы мы, ведьмы, ведьмы. Цикл песен на стихи Давида Самойлова. Значит, это будет 4 песни. Поэтому я прошу вас, значит, некоторого терпения. У Самойлова есть цикл исторических стихотворений под общим названием «Крылья холопа». Вот, значит, я написал 4 песни. Первая так и называется «Крылья холопа». Стоит лишь плечами, небо тронув, превыше помых и слав людских, превыше зов, превыше дронов, превыше башен городских. Раскрыты крылья слюдяные, стрекозьем трепетом шурша, и ветры дуют ледяные, и люди смотрят чуть дыша. Ты ощутишь в своем полете неодолимый вес земли, бессмысленную тяжесть плоти, себя простертого в пыли. И гогот злобного базара, и горожанок робких страх, о божья и людская кара, о человек, о пыль, о прах. Но будет славить век железный твои прекрасные мечты, тебя простертого над бездной с бессильным чувством высоты. Конец Емельки Пугачева. Вьются тучи, как знамена небо цвета кумача. Мчится конная колонна бить Емельку Пугача. А Емелька, царь Емелька, страхолюдина бандит. Бородатый пьяный в стельку в чистой горнице сидит. Говорит, у всех достану трепушину из пупа, одного губить не стану, правда, славного папа. Ну-ка, батя, сядь-ка в хате, кружку враги раздави, и мои степные рати в правый бой благослови, в правый бой благослови. Поп ему, послушай, сыне, по степи копытный звон. Слушай, сыне, ты отныне на погибель обречен. Как поднялся царь Емеля, гели бражники, друзья, или силой оскудели, а мои князи и графья, как он гаркнул, гели князи, как ударил кулаком, конь скрапнул-ка на вязи под ковровым чепраком. Как прощался он с Устиньей, как коснулся алых губ, разорвал он ворот синий и заплакал душегуб. Ты зови меня Емелькой, не зови меня Петром, был мужик я птахой мелкой, возмечтал парить орлом. Предадут меня сегодня, слава Богу, предадут, быть на это власть Господня, государем не дадут. Как его по ягоре встали и оттесовала стола. Ну, бежи его, сказали, слово наша не взяла. Плюются тучи, как знамена, небо цвета кумача. Мчится конная колонна, бить Емельку Пугача, бить Емельку. Иван и холоп. Ходит Иван по ночному покою, бороду гладит узкой рукой. То ли ему совесть спать не дает, то ли его черная дума томит. Дерзкие очи в Ивана вперя, Ванька холоп глядит на царя. Помни, холоп, неразумный и вор, что с государем ведешь разговор. Думаешь, сладко ходить мне в царях, если повсюду враги да беда? Турок и швед сторожат на морях, суши, нога и долях, да горда мыслит сгубить православных христиан. Русскую землю загнали бы в гроб, сладко ли мне, вопрошает Иван. Горько тебе, отвечает холоп. А опереться могу на кого? Лисы, бояре, да волки, князья. С младости друга имел одного. Где он тот друг и иные друзья? Сын был наследник, мне Господом дан. Ведаешь, раб, отчего он усоп? Тяжко ли мне, вопрошает Иван? Тяжко тебе, отвечает холоп. Думаешь, царь, где наш гневен и слеп, он, где не ведает нашей нужды. Знаю, что потом посолен твой хлеб, знаю, что терпишь от зла и вражды. Пытан за стенках клещами ты рван, царским клеймом отпечатан твой лоб. Худо тебе, вопрошает Иван. О, худо, отвечает холоп. Пили меня, не ругал, не честил, врал за вином про лихие дела. Я бы тебя, неразумный, простил, если повадка другим не была. Косточки хрустнут на дыбе смутьян, криком малюту не вгонишь в озноб. Страшно тебе, вопрошает Иван. Ох, страшно, отвечает холоп. Ты милосердия с холоп не проси, нет милосердных царей на Руси. Русь, что корабль, перед ней океан, корчи, гляди, чтоб корабль не потоп. Правду ли реку, вопрошает Иван? Бог разберет, отвечает холоп. Вообще цикл получился мрачноватый, потому что последняя песня называется «Смерть царя Ивана». Ну, видимо, это все-таки отражает историческую действительность. Царь, православный царь, колокол стозвонный раскачал звонарь. От басовой меди облака гудут, собрались бояре, царской смерти ждут. Слушают бояре колокольный звон, кто-то будет нынче на Руси царем. А на колокольне уставленный зарю весело, весело молодому звонарю. Гулкая медь, звонкая медь, как он захочет, так и будет греметь. А на колокольне колокольне уставлены зарю. Весело, весело молодому звонарю. Гулкая медь, звонкая медь, как он захочет, так и будет греметь. Где же ты, Ваня, слуги твои? Пытками загублены, головы отрублены. Где же ты, Ваня, жены твои? В монастырь отправлены, зельями отравлены. Где же ты, Ваня, дети твои? Вот он старший чернец, вот он младший птенец, ни тому, ни другому, ни по чину венец. Где же царь, государь, держава твоя? Вот она, Господи, держава моя. А на колокольне уставлены зарю, весело, весело молодому звонарю. Он почти за зари, распугался зари. А на колокольне уставлены зарю, весело, весело молодому звонарю. Он почти за зари, распугался зари. А может быть и вовсе не надо царей, может так проживем безо всяких царей. Что хочешь, твори, что хочешь, говори. Сами себе цари, сами государи, сами себе цари, сами государи, сами себе цари, сами государи. Лежит ты вам в головах свеча, лежит ты вам не молитву шепча. Кажется Ивану, что он криком кричит, кажется боярам, что он молча лежит, губа не ворожит. Думает бояре, хоть бы встал он сейчас, хоть потешил себя, попугал бы он нас. А на колокольне уставленный зарю, весело, весело молодому звонарю. Раскачалась звонница, дон-дон, собирайся, вольница, на дом, буйная головушка, вперю не проси, грозный царь приставился на Руси. Господи, душу его спаси. Ну, еще одна песенка на стихи Давида Самойлова. Это романс новогодний. Называется он «Названья зим». У зим бывают имена. Одна из них звалась Наталья, и были в ней мерцания тайна, и холод, и голубизна, и были в ней мерцание тайна, и холод, и голубизна. Еленою звалась зима, и Марфою, и Катериной. И я порою зимней длинной влюблялся и сходил с ума. И были дни, и падал снег, как теплый пух зимы туманной, а эту зиму звали Анной. Она была прекрасней всех, а эту зиму звали Анной. Она была прекрасней всех. Видное место в моем творчестве занимает детская тематика. Ну вот как так получилось. Нужно сказать, что у многих авторов этих бардов и менестрелей очень яркая биография, они черпают из биографии свои темы для творчества. Ну, скажем, взять Юрия Кукина. Значит, он долгое время работал зимой учителем фигурного катания, а летом ездил, значит, с геологами в геологические партии. Вот там были написаны вот эти песни «Я еду за туманом» и многие другие. Скажем, Юрий Висбор, журналист, горнолыжник, все это отражено в его песнях. Александр Городницкий, геофизик, очень много плавает. Он обходил весь Советский Союз, значит, и побывал во всех морях и океанах. Тоже, значит, масса тем. А у меня биография очень простая. школа, университет, аспирантура, научный институт, вот все. И вот, значит, как я нашел свою тему, свою линию, что ли, в песне. Все началось с моих старших сестер. Значит, когда мне было 8 лет, я стал дядей. Ну, старшая сестра моя, значит, училась в то время на первом курсе. Ей, естественно, было некогда заниматься ребенком. Ребенком занималась бабушка, значит, и я, дядя. Ну вот у меня уже был такой солидный стаж работы с детьми. И вот, читая детские стихи с детьми, значит, вот я их начал напевать вместе с детьми, со своими племянниками. Уже вот первые песни детские пошли уже вот с моей третьей племянницей, когда я учился, вот, по-моему, на третьем курсе университета. Это были песенки про пони, там некоторые другие. Ну вот, скажем, одну из таких песен я напомню вам, на стихи Алана Милна в переводе Маршака. «Хвосты» называется. У льва есть хвост могучий, длинный, а у осла есть хвост ослиный, у кошки хвост и у коня, но нет у вас. И у меня, но нет у вас, и у меня. Когда я буду именинник, куплю я хвостик за полтинник, мне продавец измерит рост и подберет. По росту хвост и подберет отличный хвост. Скажу я льву, киту, верблюду, я вам завидовать не буду, смотрите, с нынешнего дня завелся хвост. И у меня завелся хвост, и у меня, вот. На стихи новеллы Матвеевой «Грустный заяц» песенка называется. Здравствуй, заяц, молвил гусь, отчего ты грустный? Откровенно признаюсь, я ужасно вкусный, я такой же вкусный, как вилок капустный, оттого и скучный, оттого и грустный. Звери съесть меня хотят, птицы хищные парят, надо мной без звука, не житье, а мука. Если хочешь преуспеть и прожить со смыслом, не старайся повкуснеть, оставайся кислом. Ну вот цепь племянников протянулась, значит, до того момента, когда у меня снова появился, значит, собственный сын, и уже теперь он для него поются и сочиняются песни. Вот этим летом, значит, я покупал, значит, для сына диафильм, ему уже 4 года, и вот я купил такой диафильм под названием «Король и лилипут». Это стихотворение Владимира Коваля. И как-то само собой получилось, значит, вот что это стихотворение стало напеваться. И уже, значит, это было такое шоу, кино получилось. Показывал диафильм и пел песню. Ну вот я вам сейчас покажу. Но должен сразу предупредить, что я там очень много слов, не все слова очень твердо знаю. И, в общем, это этюд, который так и застыл в этюдном варианте. Там, в общем, я импровизирую. Короче говоря, проговариваю текст в середине. Жили-были лилипуты, лилипуты чудаки. Ели, пили лилипуты, примеряли колпаки. Лили-лили лилипуты, лили-пили лимонад, пели песню лилипуты, траливали тру-лю-лю. Траливали тру-лю-лю, траливали тру-лю-лю, траливали, траливали, траливали тру-лю-лю, траливали тру-лю-лю, траливали тру-лю-лю, траливали, траливали, траливали тру-лю-лю. пели песню лилипуты. Лилипуты молодцы, услыхали лилипутов королевские гонцы. Услыхали, поскакали, рассказали королю. Захотел король послушать, трали-вали, тру-лю-лю. Трали-вали, трали-вали, трали-вали, тру-лю-лю. Трали-вали, трали-вали, трали-вали, тру-лю-лю. Притащили лилипутов, притащили лилипутов к королю. Он сказал: а ну-ка спойте, трали-вали, тру-лю-лю. Но не спели лилипуты, трали-вали, тру-лю-лю. А запели лилипуты: бум брум брум бум бум бум брум брум бум бум бум брум брум бум брум бум бум брум бум бум бум бум. Что вы спели, как вы смели спеть такое королю? Ух, сказал король, проклятие, эх, сказал, не потерплю. Заварили лилипуты прямо кашу к тюрьму. Их схватили, их связали, их запрятали в тюрьму. Но не спали ни минуты лилипуты в эту ночь. Сняли путы лилипуты, убежали из тюрьмы. И до моря добежали, и уселись на корабль. И по морю полетели, и поплыли по волнам. Волны синие шумели, в дно долбили кораблю, а они спокойно пели, трали-вали, тру-лю-лю, трали-вали, тру-лю-лю, трали-вали, трали-вали, трали-вали, тру-лю-лю, эх, трали-вали, тру-лю-лю, эх, трали-вали, тру-лю-лю, трали-вали, трали-вали, трали-вали, тру-лю-лю, трали-вали, трали-вали, трали-вали, тру-лю-лю. Дело в том, что я сейчас работаю в одном научном учреждении еще с одним известным автором Александром Дуловым. Вы все, наверное, знаете его песни, ну, такие песни, как «Хромой король», «Кругом тайга, мы посередине», «Гимн болотных геологов». Но в то же время Александр Дулов является серьезным научным работником в области, значит, химического катализа. Значит, сейчас я просто историю расскажу следующей песни, которая вначале была рассчитана на очень узкий круг людей, друзей, но потом оказалось, что, в общем, она и слушается и в большом зале. Дело в том, что Саша Дулов, как, впрочем, и любой из нас, давно мечтал поехать в Париж. Ну, в общем, кто не мечтает. Но он, человек очень такой последовательный, серьезный, решил поехать в Париж в научную командировку. Вот, не менее чем на полгода. Ну и это ему, в конце концов, удалось с четвертого захода. И он действительно поехал в Париж и пробыл там полгода, значит, заниматься научной работой. Ну, мы, в общем-то, знали главную цель. И когда он вернулся, то все друзья его стали спрашивать: ну как там, Париж? Вообще Франция, Париж? Вот выясняется, что он там с утра и до позднего вечера занимался научной работой. Говорил, что там какая-то аппаратура очень хорошая, условия очень хорошие. Вот, и он, значит, производил научную продукцию. В общем-то, если вдуматься так серьезно, то научной работой можно заниматься и здесь. Ну вот, по этому поводу была написана баллада о парижских похождениях Александра Дулова. Слова написал наш общий друг Дмитрий Сухарев, а музыка, вероятно, могла быть написана Шарлем Азнавуром. Ну, он, правда, он еще немножко знаком с русской музыкой, вероятно, по ресторану у Распутина. Баллада о парижских похождениях Александра Дулова. Na-ra-ri-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Ла-ла-ди-ра, ла-ла-ди-ра, ла-ла-ди-ра, ла-ла-ди-ра, ла-ла-ди-ра, ла-ла-ди-ра. Саша Дулов, прославленный бард, был в Париже в порядке обмена. Заложил он гитару в ломбард, он решил потрудиться отменно. Не нужны ему, нет, не нужны все парижские эти экзоты. Здесь святые огни зажжены для глубокой научной работы. О, Пари, о, Пари, Клод Бернар, Мари Кюри, о, Пари. Пари, о, Пари, Клод Бернар, Мари Кюри. Но не знал обаятельный бард, по парижским гуляя бульварам, что парижский бульвар не Арбат, где столкнуться нельзя с писсуаром. Он столкнулся разок и другой, и сурово подумал на третьем: пейте, лейте, а я не ногой. Я приехал сюда не за этим и пошел не спеша, наш доктор Дулов Саша. И пошел не спеша, наш доктор Дулов Саша, наш доктор Дулов Саша. Вот в Россию вернулся наш бард и спросил академик Капица: неужели спортивный азарт не помог вам хоть раз оступиться? Доведись мне в Париже пожить, не боялся бы я злого навета, я бы это не смог наложить. Не на то, милый друг, не на это. Ля спираль, о, Париж, вы мсье, но блес оближ. Ля спираль, о, Париж, вы мсье, положение обязывает. И теперь знаменитый певец не дождется опять приглашения, чтоб поехать в Париж наконец и воздать за свои прегрешения. Пусть придурки в научной тюрьме ту же жижу разводят пожиже, а у барда не то на уме. Он найдет чем заняться в Париже. Визави, рандеву, не зови меня в Москву. Визави, рандеву, не зови меня в Москву. Не спеша, наш доктор Дулов Саша. И пошел не спеша, доктор Дулов Саша. И зови рандеву, не зови меня в Москву. Вам о Стане Никитиной. Еще песенка из детской серии на стихи Алана Милна в переводе Маршака «Непослушная мама». Моррисон, Моррисон, а попросту маленький Джим смотрелся упрямой, рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Джеймс, Джеймс, говорит, дорогая, помни, что ездит одна в город до самого дальнего края, ты без меня не должна. Ночью прямо была его мама, так люди о ней говорят. Упрямая мама надела упрямо свой самый красивый наряд. Поеду, поеду, подумала мама, и буду к обеду назад. Ла-ра-ла-ла-ра-ла-ра. Искали, искали пропавшую маму, искали три ночи, три дня. Был очень английский король озабочен, и свита его, и родня. Английский король говорил королеве: ну кто же из нас виноват? что многие мамы ужасно упрямы и ездят одни, без ребят. Я знаю, сказал он, ту площадь столицы, где мой расположен дворец. Но в нашей столице легко заблудиться, попав в отдаленный конец. Джеймс, Джеймс, Морзен, Морзен, на попросту маленький Джим. Смотрелся упрямый, рассеянный мамой, лучше, чем мама за ним. Но вот отыскалась пропавшая мама, с дороги пришла от нее телеграмма, в которой писала она. Целую, здорово, и честное слово, не буду я ездить одна. Булат Акуджава «Вдоль Красной реки». Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры. Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки. До Синей горы, моя радость, до Синей горы. Где же река и гора, притомился мой конь? Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь. Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда. А где же тот ясный огонь и почему не горит? Сто лет подпираю я небо ночное плечом. Фонарщик был должен зажечь, но фонарщик тот спит. Фонарщик тот спит, моя радость, а я ни при чем. И снова он едет один без дороги во тьму. Куда же ты едешь, ведь ночь подступила глазам? Ты что потеряла, моя радость, кричу я ему. А он отвечает, ах, если б я знал это сам. Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры. Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки. До Синей горы, моя радость, до Синей горы. Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки. До Синей горы, моя радость, до Синей горы. Песня написана на стихи ленинградского поэта Александра Кушнера. Называется она «Античная ваза». Перед исполнением этой песни автор делает такое вступление. Значит, во вступлении, в музыкальном вступлении к песне звучит древнегреческая музыка, которая, как известно, до нас не дошла. На античной вазе выступает человечка в дивный хоровод. Непонятно, кто кому внимает, непонятно, кто за кем идет. Непонятно, кто кому внимает, непонятно, кто за кем идет. Глубока старинная насечка, каждый пляшет и чему-то рад. Ищу среди них я человечка с головой повернутой назад. Он высоко ноги поднимает и вперед стремительно летит. Но как будто что-то вспоминает, и назад, как в прошлое, гляди. Но как будто что-то вспоминает, и назад, как в прошлое, гляди. Старый мастер резчик по металлу, жизнь мою рисунок разверни. Буду я кружиться до отвалу и плясать не хуже, чем они. И в чужие вслушиваться речи, и под бубен прыгать не в помад. Как печальный этот человечек с головой повернутой назад. Как печальный этот человечек с головой повернутой назад. Из песни Евгения Клячкина «Псков». Этот город, вписанный в квадратик неба, как белый островок на синем, и странные углы косые. Жаль одно, что я там был тогда, как будто не был. Помнишь церковь, что любовь сбежала на пригорах? Улеглась на нем свободно, а бросив руку, стало больней. Как лежал бы человек, спокойно глядя в небо. Ветерок относит тени и друзей, и женщин. Что ж, разве это не прекрасно? Что верить до конца опасно. Неужели ты чего-нибудь другого хочешь? Стены этих храмов по глазам укрылись в землю. Недобрые седые брови и в желтых бородах улыбки. Неужели ты в ответ не хочешь улыбнуться? Неужели ты в ответ не хочешь улыбнуться? Виктором Берковским на стихи Дмитрия Сухарева. Несколько слов о Дмитрии Сухареве. Значит, это профессиональный поэт, у него уже вышло два сборника, он член Союза писателей, но с другой стороны это профессиональный ученый, биолог, доктор биологических наук. Ну и, видимо, поэтому в его поэтическом творчестве тема всякой живности, зверья, очень отражена полно. В частности, у него есть цикл стихотворений, посвященных собачке Тябе, по имени Тябе, или Кабирия еще она называется. Она была обкуплена на птичьем рынке, в общем, такая дворняжка. Правда, хозяйка утверждает, что она является чистокровным гладкошерстным фокстерьером. Но мы как можем вообще поддерживаем эту версию. А вот, в частности, песенка с таким, я бы сказал, кратким названием. Песенка про собачку Тябу, которая со своим хозяином, которого она любовно называет стариком, гуляет во дворе дома номер 5, что по Орликовому переулку, и, как нам кажется, эта песня является правдивым отражением некоторых сторон нашей действительности. О, сладкий